Глава 5. Мэр кинулся навстречу с криком «Господин граф!» И хорошо, что я успела отойти, а то ведь сейчас пришлось бы здороваться с владетельным сеньором, а главное — с его сыночком, успевшим переодеться в приличный костюм, белоснежную рубашку и галстук, согласно вечернему дресс-коду. Весь зал с нездоровым любопытством следил за встречей на высшем уровне, а я прикидывала, в какую сторону лучше убраться с траектории движения его сиятельства. Ведь он наверняка подойдет к отцу и мачехе, и лучше бы мне не стоять столбом. Бочком, потихоньку, полегоньку, двигаясь между застывшими гостями, вскоре я оказалась у стены, ровно под гербом Альвалены. Между тем граф, увлекаемый Кремоном, уже достиг центра зала и после быстро последовавшей церемонии представления пожал руки отцу и мачехе. А я смотрела на управляющего отелем, который держал под руку некрасивую даму в черном вечернем платье и наглого графского сыночка по другую руку от этой дамы. Интересно, что их связывало? Или сейчас у владетельных сеньоров так принято проявлять демократизм, появляясь на важных мероприятиях вместе с собственными управляющими? Зал был полон народу. Но ведь абы кого о таком не спросишь. К тому же, при виде Мано, голова сразу переключилась на то, как бы снова засадить его в камеру. Но тут в зале началось оживление. Господин директор музея своим сильным, хоть и слегка дребезжащим голосом объявил, что наконец-то дорогие гости, глубокий поклон в сторону отца с мачехой, смогут представить уникальные экспонаты своей выставки, посвященной драконам во всех их проявлениях в культуре и искусстве разных эпох. Он представил отца как профессора археологии и идейного вдохновителя собрания драконьих экспонатов, и мадам Даспериан, куратора Королевского музея в Сигуситале, искусствоведа и верную сподвижницу. Слово перешло к отцу, а я все смотрела на Мано, и в голове крутились идеи одна безумнее другой. С учетом его выкриков сегодня днем достаточно будет наступить на ногу, проходя мимо, и он сам бросится в объятия наручников и камеры. Правда, объясняться придется и с мэром, и с графом, и с начальником. Первые упоминания о драконах восходят к тем бесконечно далеким временам, когда люди еще жили в пещерах. Наскальная живопись в долине Троско, росписи на стенах пещерного комплекса Ариваро, истуканы с драконьими головами с острова Соледат, говорил в это время профессор Даспериан, несомненно свидетельствуют о том, что когда-то драконы соседствовали с людьми и, возможно, помогали выживать нашим очень далеким предкам. Отцовские речи неизменно вводили меня в состояние летаргического сна. Пока все внимали, до моего слуха долетали лишь обрывки его фраз, и то потому, что заснуть не позволяли широко раскрытые глаза. Одним я продолжала наблюдать за графским сынком, а второй неизменно натыкался на фуршетный стол с красивыми и яркими закусками, весьма привлекавшими внимание. В мозгу из отцовской речи запечатлелись слова «космология», «культурный код», «возрождение» и какой-то странный финальный пассаж, в котором профессор Даспериан утверждал, что в каждом из нас живет дракон. Я тут же представила, как из меня вылезает тот доисторический монстр, который стоял в одном из залов музея, только целиком, а не в виде скелета, и неожиданно громко фыркнула. Не хотелось бы. Так как все хлопали, я не думала, что кто-то услышит. Но внезапно рядом раздалось. «Полагаю, господин профессор выразился метафорически, но вы правы, и мне бы не хотелось». Я повернулась и увидела, что стою бок о бок с Марселиной Бергани, нашей главной городской библиотекаршей. Это была сухощавая, немолодая дама с острым языком и чопорными манерами. Даже странно, что она заговорила со мной так запросто. «Здравствуйте, мадам Бергани», — проявила вежливость я. «Тоже интересуетесь драконьим наследием?» «Здравствуйте, инспектор», — ответила она. «Я здесь по разнарядке от нашего мэра. У меня и своих источников драконознания хватает». И на глазах у изумленной меня с невинным видом прихватила со стола шпажку с нанизанными кусочками ветчины, сыра и ананаса. Одним точным движением отправив все это в рот, она широко улыбнулась и потянулась за яркой канапешкой. Мне тут же до жути захотелось сделать то же самое, а в лице библиотекарши вдруг проявилось что-то родственное. Мы обе были тут не по своей воле. Но в это время мачеха с торжественным видом откинула бархатную портьеру и сняла с бронзовых столбиков красную ленточку, приглашая всех к осмотру выставки. «Надо идти», — вздохнула я. «Идите», — царственно разрешила Марселина, «а я, пожалуй, задержусь». И она осталась возле фуршетного стола, а я пошла вслед за остальными гостями. И не потому, что хотела повторно осмотреть коллекцию. Просто надо было приглядывать, как выразился капитан. Тем более, что мэр с графом уже были в первом зале с живописью. Важных гостей вдоль стены водила мачеха. Мэр старательно делал заинтересованный вид. Граф окинул картины беглым взглядом и явно заскучал. Но мадам Деспериан не торопилась в следующий зал. И тут я сделала стратегическую ошибку и столкнулась нос к носу с наглым графским сынком. «А ты что тут делаешь?» — неприятным тоном заверещал он. «Преследуешь? Мой адвокат котлету из тебя сделает». «Угрожаешь?» — прошипела я, мигом позабыв, что собиралась избежать объяснений с мэром, графом и начальником. «Давай, не стесняйся. Любое действие, чтоб у меня был повод достать наручники». «Отцу пожалуюсь», — выдал этот папенькин сыночек. И в этот самый момент за спиной раздался радостный голос мэра. «Барбелла, вот вы где! Господин граф, это та самая Ритта Барбелла, о которой я вам рассказывал. Наша лучшая сотрудница полиции и участница кулинарного шоу Лионеля Аллари. Инспектор, перед вами граф Тригалло». «Ваше сиятельство?» Я протянула руку, а он ее пожал, отчего по пальцам едва не побежали маленькие искорки. Графская энергия била через край. «Рад знакомству, инспектор Барбелла». Голос тоже был под стать. Его бодростью можно было заряжать артефакты, будильники и сонных мух. «А это мой сын», — представил сыночку отец. «Альфред». У того натуральным образом отвисла челюсть. «Мы знакомы», — кивнула я. «Как любопытно», — удивился граф. «И где же вы пересеклись?» «Господин Мано накануне участвовал в драке, а мне пришлось его задержать». Честно изображая лихость и тупость, объяснила я. У мэра вытянулось лицо. А вот граф кинул всего один острый взгляд на сыночка, тот сразу же скис, и вернулся к светской беседе. «Что скажете о выставке, инспектор?» «Концептуально», — выдала я словечко, подсказанное шпионским артефактом. «Да, эта концепция просто поражает воображение», — тут же подхватил господин Кремон. «Дракон живет в каждом». «Скорее, это удел избранных», — энергично возразил граф. Мэр немедля изменил свою точку зрения, а я попыталась отчалить от властительных господ. Не вышло. Граф не выпускал из поля зрения, а мачеха как раз стояла возле самой большой картины и объясняла что-то сгрудившимся гостям, в числе которых была и Магда. Роже с камерой снимал, периодически переводя свой пакостный агрегат и на меня. Невольно пришлось слушать, что говорит Кладет. «Жемчужина нашей выставки — творение знаменитого Тодерика ван Класта, написавшего в середине позапрошлого века свою самую известную картину «Дракон и девственница». Она транслирует нам творчески переработанное воображением художника представление о драконах людей эпохи Второго Серебряного века. На холсте из морской пены выходила обнаженная, пышнотелая и румяная красотка — а на берегу ее ждал грустный, зеленый, местами с проплешинами в чешуе, дракон, прикованный толстенной цепью к скале. Я ничего не знала про Второй Серебряный век, но дракона отчего-то стало жаль. Гости тоже явно не были знатоками работ живописца и в большей степени пялились на обнаженку, чем впитывали представления о драконах собственных предков из того самого века. Совершенно случайно я заметила, как на краткий миг лицо графа перекосило. «Я, безусловно, в живописи не специалист», — довольно громко сообщил чуть позже он. Камера Роже сразу нацелилась в нашу сторону. «Но, на мой взгляд, жемчужиной вашей коллекции является жертвоприношение Фердинанда Хольста», и махнул рукой в сторону небольшого темного квадрата в богатой раме. Общий фон картины был траурно-черным. Из его глубины отчетливо проступали две фигуры — мужская и женская. Мужчину окружал ореол света, как ножом разрезавший клубящуюся позади тьму. На лице женщины светились только глаза, а ее руки были сложены перед грудью в почти молитвенном жесте. Оба стояли бок о бок, лицом к зрителю, и ничего такого жертвоприносительного рядом я не заметила. «Здесь каждая картина жемчужина», — со сдержанной улыбкой согласилась мачеха. «До Великого Хольста мы просто еще не дошли». «Вы знакомы с историей этой картины?» — вполголоса спросил граф, не мешая больше вести экскурсию. «Это не входит в мои должностные компетенции, ваше сиятельство», — с прежней лихостью выдала я. Понимала, конечно, что сейчас нарвусь на лекцию, но очень радовало выражение лица графского сынка, который все никак не мог перехватить отцовское внимание. «Я весьма люблю рассказывать об этом неофитам», — обрадовала владетельный сеньор. «Дело в том, что Фердинанд Хольст написал жертвоприношение в замке Монтре. Есть даже семейная легенда, что на картине изображен один из моих предков, Симон Триголо». Я очень старалась выразить удивление, так чтобы у графа не осталось желания посвящать меня в другие семейные легенды и обзывать неофитом. Но энергичного феодала было невозможно остановить. 300 лет назад Фердинанд Хольст изобразил на своей картине не больше ни меньше свадьбу Симона Триголо и юной принцессы Лидии Стоккен-Ваальской и назвал ее жертвоприношением. Ничего не скажешь. Воистину концептуально. Живописец прибыл в замок Монтре вместе с принцессой из уже давно несуществующего княжества. Написал эту вот картину и исчез с концами. Правда, как свадьба графского предка была связана с драконами, той шпажкой, на которую тут нанизывали закуски для ценителей культурного наследия, так и осталось неясно. Но я промолчала, ни в коем случае не желая новой лекции. Да и мачеха предложила переходить в следующий зал. Там-то и ждала сенсация. Оказалось, что вся эта байда, в смысле выставка, составлена по книге Пьера Агюста Адерикса «Код дракона», которая увидела свет 33 года назад. В ней незнакомый мне автор упоминал все эти экспонаты, картины, скульптуры и прочие древности, привезенные из столицы отцом и мачехой. Книга была издана посмертно, и, если верить кладет, до сих пор являлась бестселлером. Но вишней в пироге была информация, что автор книги некоторое время жил в Альвалене, а потом утонул, купаясь на всем известном пляже драконьей отмели. Вот теперь и я обратила внимание на небольшой стеллажик в правом углу, где стояли книги с названием «Код дракона» и самыми разными по цветам и фактуре обложкам. Особенно кладет напирала на то, что среди экспонатов находится рукопись. Подлинный текст, написанный рукой самого Адерикса. Оказалось, что почти половина присутствующих обожает превосходную детективно-мистическую историю господина Адерикса, потому как даже Роже поставил камеру на паузу и громко спросил. «Неужели вы привезли ту самую древнюю княженцу про драконье племя, в которой Пьер нашел разгадку?» Я с невольным уважением взглянула на начитанного оператора, а мачеха с довольной улыбкой протянула руку с указующим перстом и торжественно сказала: «Благодарю за вопрос. Профессор Десперьян действительно разыскал подлинный трактат о тварях драконьего племени, чье авторство теперь уже точно установлено и принадлежит Бартоломео Мальвази». Она показывала на угол, где не так давно ковырялась над пультом сигнализации вместе со своим помощником Нилом. Гости в едином порыве шагнули к прозрачной витрине, где под стеклом лежала раскрытая здоровущая книга, на одной странице которой был изображен стилизованный дракон, а на другой, сильно потемневшей от времени, шли два столбца рукописного текста на не нашем языке. Но мне быстро надоело глазеть на фолиант. К тому же древние книги про драконов никогда не входили в круг моих интересов. Странно, но совершенно так же повел себя и граф Триголо, а за ним и мэр. Мано я вообще в зале с литературой не обнаружила. Видимо, вернулся к фуршетным столам. «В следующем зале, вероятно, другая часть вашей коллекции живописи», — уточнил граф у мачехи. Похоже, тоже знал, о чем писал в своей книжке Адерикс. Мачеха благосклонно кивнула. А я подумала, что уже давно не видела Рори и отца. Где они, интересно? «Ваше сиятельство, проходите», — радушно пригласил его в следующий зал господин Тренкл. «Здесь тоже есть на что взглянуть». «Благодарю», — кивнул ему энергичный феодал. «Но я, пожалуй, увидел все, что хотел. «Был рад знакомству. Мне тоже достался графский кивок». Я даже не успела ответить, как он уже развернулся к выходу. За ним ринулся мэр, а я пошла следом, потому что присматривать за мэром просил капитан. Вроде бы пока все шло без эксцессов, но кто знает, что случится после. В следующем зале к графу прицепились управляющий со своей некрасивой дамой, а за ними и сыночек Альфред. И как мэр не пытался остановить высоких гостей, все четверо покинули музей в том же порядке, в каком и появились. У фуршетных столов активно паслись господа-застройщики, которые тут же перехватили Кремона, а я почему-то поискала глазами мадам Марселину. Там, где я ее оставила, парень-официант уставлял стол новыми блюдами закусок, поэтому я решила, что библиотекарша наелась и тоже под шумок сбежала подальше от мэра и его разнарядок. Но нет, голос Марселины вдруг прозвучал прямо из-за спины. «Ну и как, инспектор, вы довольны выставкой?» «А вы?» — не нашлась с ответом я. «Категорически недовольна», — фыркнула та. «Большинство из экспонатов даже не копии, а просто жалкие подделки. Это, конечно, было ожидаемо, потому как зачем же тащить в нашу провинцию подлинники? Но тогда уж не кричали бы о подлинности так громко». Она примолкла и выжидательно уставилась на меня. А я-то понятия не имела, о чем шла речь. «Мне показалось, что картины подлинные», — осторожно возразила я, припомнив поведение владетельного графа. Он-то вряд ли настолько не разбирался в живописи, как о том говорил, и не смолчал бы, заметив подделку. Я вспомнила, как его перекривило у картины с плешивым драконом, и еще больше утвердилась в своем мнении. Будь она поддельной, граф с радостью ткнул бы в это носом всех без исключения. «Ах, ну я же не про картины», — громко вздохнула Марселина. «Я про рукопись и те якобы древние фолианты, которыми так гордится ваша мачеха». Я искоса взглянула на библиотекаршу. Вроде бы никто не говорил, по крайней мере тут, в музее, о моем родстве с организаторами выставки. «О, так это тайна?» — удивилась она. «Простите, больше ни слова не скажу». Тут за нашими спинами заиграли скрипки. От слишком высоких унылых звуков заныли зубы, и я, схватив мадам Бергани за руку, потащила ее в сторону. «Мадам Десперьян уверяет, что рукопись Адерикса подлинная», — твердо сказала я. «И мой отец никогда бы не выдал подделку древней книги за настоящую инкунабулу». И это было чистой правдой. «Инспектор», — хмыкнула Марселина, — «я, знаете ли, эксперт в своей области, и подделку от подлинника отличу с закрытыми глазами. Если не верите, пойдемте, покажу». Я решила, что библиотекарь действительно должен разбираться в книгах, и живо развернулась в сторону выставочных залов. Но тут навстречу хлынули другие гости, уже вкусившие пищи духовной и теперь рвущиеся к пище телесной, то есть к фуршетному столу. Звуки скрипок сразу попритихли под напором множества голосов. Многочисленные знакомые обменивались своими мнениями и хищно бросались к столу за закусками. Мы с Марселиной стойко переждали основной поток и двинулись к арке, но пришлось пропустить еще и официанта с тележкой фужеров и бутылками игристого. Видимо, вином поили в третьем зале, куда я не попала из-за графа с мэром. «Ну вот, взгляните!» — библиотекарь ткнула пальцем в витрину с рукописью Адерикса, довольно невзрачной кипой серой бумаги, с трудночитаемым из-за специфического почерка с наклоном влево текстом. «Бумага прокрашена специальной краской», «Даже не состарена, просто прокрашена, еще и неравномерно, видите по краям размытости?» Я пригляделась. «А ведь она права, как это вообще можно было не заметить?» Я дотронулась до витрины, и внезапно в голове возникли образы других касавшихся ее рук. Совершенно точно последним был мачехин помощник Нил. До него тонкого стекла касались только перчатки Кладет. И это вроде бы логично, но внутри встрепенулось нехорошее предчувствие. «А теперь этот якобы древний трактат о тварях драконьего племени», — продолжила Марселина. «Оттенок первой заглавной буквы какой?» И снова пришлось присмотреться. Первая буква чужого языка, по традиции больше остальных раз в пять, пылала ярким карминно-красным колером. А должна быть блекло-оранжевой, ведь в те времена, которым приписывают годы жизни Бартоломью Мальвазийского, в красные чернила добавляли не кармин, а охру, назидательно сообщила библиотекарша. «Кстати, мне кажется, тут где-то рядом артефакт отвода глаз. Не чувствуете?» Как можно почувствовать артефакт отвода глаз, который предназначен именно для того, чтобы обмануть все чувства? «Секунду», — попросила я и обратилась за помощью к напарнику. «Отвращающая сфера — 2 штуки», — начал перечислять он, «хрустальная обманка — 3 штуки», «цепи с 7 печатей невидимости» и все это единая сеть». «Возможно, это элементы системы охранной сигнализации?» — сказала я вслух. «Впервые встречаю такую своеобразную сигнализацию», — подмигнула Марселина, ничуть не удивившись. «Спасибо, мадам Бергани», — задумчиво поблагодарила я, а внутри зрело чувство, что с самого начала капитан был прав. «Обращайтесь, инспектор», — снова подмигнула она, будто была очень довольна и собой, и ситуацией. Встал вопрос, куда бежать и с кого спрашивать. Для начала все же стоило переговорить о подделках с отцом или с мачехой. И где, кстати, ее помощник Нил с пультом-артефактом? Тут я снова вспомнила, что давно не видела как отца, так и сестру, и на всякий случай заглянула в 3-й зал с картинами. Там было пусто, если не считать Магду, разглагольствующую на фоне старых живописных полотен, и Роже, который ее снимал. В 1-м зале на фоне дракона и девственницы фотографировалась супруга начальника порта в зелено-фиолетовом платье, обнажавшем одно плечо и большую часть спины, и кто-то из ее подружек. Мачеха предсказуемо нашлась возле скрипачей в обществе господина Тренкла. Фамильярно прихватив ее за локоть, я спросила на ухо, почему вместо подлинников в витринах лежат поддельный трактат и такая же поддельная рукопись. «Если вы с отцом так и задумали, скажи мне сейчас», — закончила я. «Это твои фантазии или полицейская паранойя?» — живо среагировала она. Вывод был однозначным. Нужно вызывать подкрепление. Кладет вцепилась мне в руку холодными пальцами и с плохо скрытым беспокойством потребовала объяснений. «Пойдем покажу», — предложила я словами Марселины. Ей не пришлось ничего особо показывать. Мачеха с первого взгляда определила, что трактат уже не тот, и схватилась за декольте. «Этого не может быть», — твердила она, — «ведь только что все было в порядке». «Где Нил с его прогрессивной охранной системой?» — уточнила я, понимая, что Санчесу спокойный вечер в управлении уже не светит. Кладет не знала. Я велела ей оставаться на месте и никого не подпускать к витрине. «Рита, умоляю, найди книгу!» — громко простонала мачеха, покрываясь красными пятнами. «Прошло совсем мало времени. Она еще должна быть тут. Только не поднимай шум. Скандал повредит твоему отцу». Зря она так кричала. Из 3-го зала выглянул Роже, а следом за ним и Магда с хищным выражением на лице. «Что случилось?» — с милой улыбкой людоедки спросила она. «Ничего не случилось, дорогая», — ласково ответила я. «Ты уже отсняла все, что тут можно было посмотреть». «Рита?» — удивилась она. «Не узнала тебя в этом костюме. Сколько месяцев не ела, чтобы купить Гэри Купера?» «Вообще-то у Риты есть семья, которая способна оплатить ей хороший дизайнерский костюм», — резко отбрила мачеха, а потом тихо спросила. «Гэри Купер? Настоящий?»